«Только ради тебя, дорогая», – улыбнулся храмовник и искоса взглянул на полуэльфа. Зеленая паутинка истончилась на глазах, вновь сливаясь с телом полуэльфа. Гвори с хриплым стоном отер губы, искусанные в кровь. Затем тяжело поднялся, подчеркнуто игнорируя одного из храмовников, который поспешил прийти ему на помощь. «Почему ты с самого начала не открыл свои истинные планы?» – с трудом отдышавшись, спросил Гвори. «Взял бы меня в плен сразу». «К сожалению, ты не подпускал меня достаточно близко для того, чтобы я сумел нацепить на тебя ловчую сеть», – с огорчением ответил Марий. «Это выглядело бы странно, если бы я ни с того ни с сего принялся тебя обнимать. Тем более ты знаешь мое отношение к отродьям бога-отступника и то, что я в курсе нечистоты твоей крови. Мне лишний раз к тебе притрагиваться противно. А ловчую сеть можно накинуть только при непосредственном контакте. Конечно, я бы мог попытаться пленить тебя силой, но не хотел рисковать своими людьми. Ты даже сейчас умудрился одного убить, пока я активизировал медальон. Вот и пришлось вызвать Дорию. Она у меня очень умная и сообразительная девочка. Все то время, пока ты вез ее на лошади перед собой, моя красавица устанавливала на тебя сеть. Очень осторожно и неспешно. Благо, времени у нее было полно. Ты ведь думал, что она без сознания. Эти чары и позволили мне отыскать тебя без особых проблем». «Зачем тогда ты пытался убить Тефну, если ей уготована участь стать матерью очередного демона?» — задал следующий вопрос Гвори, невольно кинув на девушку презрительно ледяной взгляд. «Ведь моя невеста не способна на столь сильную магию. Сам посуди, трусливый из кустов чары наводил. Будь я сейчас на месте Дории, точно бы испуганно заскулила, вымаливая прощение. Но эльфийка лишь гордо улыбнулась и ласково потерла щекой о плечо храмовника». «Я никогда не промахиваюсь», – пренебрежительно хмыкнул Марий. «Если бы на самом деле хотел убить эту несносную нечисть, то упокоил бы ее без сожаления. Мне надо было остановить вас. Ты вполне мог гнать лошадей всю ночь и уже к этому утру быть у круга. Для меня это являлось неприемлемым. А так я и душу отвел, проучив гадкую девчонку, и вынудил тебя остановиться на привал». Гвори открыл был рот, чтобы что-то узнать еще, но храмовник резким взмахом руки заставил его замолчать. «Хватит. Хватит на сегодня разговоров. Про все остальное поговорим позже, когда будем у круга. Тогда и про книгу побеседуем, и я тебе пару вопросов задам. Демон пробудится завтра в полдень. У нас еще достаточно времени для разговоров». Зеленые нити заклинания вокруг полуэльфа сжались, составив его со сдавленным стоном преклонить колени перед седовласым мужчиной. Тот расплылся в довольной улыбке и повернулся к неподвижно лежащему Шарьяну. «А вы не переусердствовали?» — с некоторой долей тревоги спросил он у двух храмовников, смущенно мнущихся неподалеку. «Что-то он долго не шевелится». «Он живой, хозяин!» — глубоким поклоном отозвался ближайший мужчина. «Просто ребята очень злы были на него. Половину отряда, почитай, положил. Сражался, словно бешеный зверь. Вот и намяли ему бока как следует. Но день еще проживет. Кабы не ваша помощь, не знаем, справились бы». «Да уж», — благосклонно кивнул Марий. «Он был одним из моих лучших учеников. Жаль, что слишком мягкосердечным. Многого бы достиг. Однако потерял доверие из-за странного поведения после той милости, которая ему была дарована — стать отцом моего личного демона-хранителя. А бился и впрямь самоотверженно. Еще повезло, что благодаря моему защитному покрову не смог магически докричаться до Гвория». Полуэльф печально опустил уголки губ, вновь дернув рукой к несуществующему мечу. Потом с явным сочувствием посмотрел на приятеля. «Не жалеешь Ширьяна», — угадала мысль жениха Дория, подойдя ближе и небрежно взъерошив его светлые выгоревшие волосы. «Его роль в этом деле почти закончена. Круг ведь можно открыть не только с помощью метаморфа, но и чьей-нибудь жизнью. Чтобы демон получил всю силу, положенную ему, он должен убить обоих родителей. Мать при рождении, отца при пробуждении. Так что смерть Ширьяна уже давно предопределена». Я испуганно вздохнула, услышав это. И тут же пожалела об этом, потому как Марий сразу же обернулся, цепким взглядом окидывая окрестности, словно услышал какой-то подозрительный шум. Я оцепенела от ужаса, когда храмовник посмотрел на меня едва ли не в упор. Неужели увидел? «Что-то случилось?» – негромко спросила Дория, безуспешно пытаясь проследить за направлением взгляда своего хозяина. «Показалось!» – с легкой ноткой неуверенности отозвался Марий, вновь поворачиваясь к остальным. «Закончим на этом разговоры. Отвязывайте Рикки. Думаю, он уже довольно напитался силой земной стихии. С остальной частью ритуала разберемся уже у круга». Больше мне было нечего здесь делать. Да и затылок начал ощутимо ломить, показывая, что запас моих магических сил почти на исходе. Поэтому я резко выдохнула и одним взмахом оборвала заклинание, вернувшись в свое тело. Хорошенькая прогулочка для моего сознания вышла, ничего не скажешь. Ласковое солнышко, неуклонно ползущее к зениту, уже ощутимо припекало. Значит, сейчас около 11 часов утра. И у меня есть где-то сутки, чтобы придумать, как спастись. Насколько я поняла из предыдущих разговоров, ритуал пробуждения демона будет завершен завтра в полдень. И тогда же его выпустят на охоту за мной. Что же делать? В Мейчер не успею вернуться, даже если буду бежать без передыха все это время. Гномам тоже не уйти. Я скорбно застонала и печально обхватила морду лапами. Кажется, вот и спета твоя песенка, Тефна. Былые передряги выглядят детскими проказами по сравнению с этой. Значит, меня схватят и сначала кинут на потеху молодым храмовникам, а потом проведут мерзкий ритуал по зачатию демона. Какая гадость! Лучше уж сразу в петлю. Где-то далеко послышался шум, словно от конного отряда. Я изо всех сил вжалась в землю, поспешно проверив защиту. Так, мои зеркала еще держатся. Никакой храмовник не почувствует сейчас присутствие метаморфа рядом. И даже их хваленые медальоны бесполезны. Эти чары придуманы специально для того, чтобы отражать. Максимум, что можно заметить, легкое колебание силы, когда она, ударившись о невидимую стену, вернется обратно. Жаль только, что такой защитой невозможно пользоваться постоянно. Но сейчас некогда раздумывать о вреде, который магия наносит нечисти. Так и так жизнь висит на волоске. Поэтому я немного успокоилась и принялась ждать, когда мимо меня проедут храмовники. Из-за поворота тропинки показались знакомые всадники. Надо отметить, стараниями Гвория и Шерьяна отряд значительно поредел. Я насчитала только 5 храмовников вместе с их седовласым предводителем. Все равно слишком много для одной меня. Мне и с одним-то служителем Бога без помощи тяжеловато справиться. Что уж говорить про такое количество. Тем более, что Марий явно в магии намного больше обычной нечисти преуспел. Если даже с Гворием без особых проблем справился, пусть и с помощью предательства. Меня, наверное, вообще одним пальцем по земле размажет. Я зло тряхнула головой, прогоняя безрадостные мысли. Некогда сейчас унынию предаваться. Не бывает совершенно безвыходных ситуаций. Даже если тебя съели, перед тобой будет 2 возможных варианта развития ситуации. Как там Гвори говорил, выбор есть всегда. Главное – уметь его увидеть. Поэтому смотри, Тефна, во все глаза. Пока я боролась с мрачными думами и нехорошими предчувствиями, отряд поравнялся со мной. Первым ехал Марий. Он переговаривался с Дорией. Девушка то и дело раздражалась громким веселым смехом. Вот ведь сволочь, так бы ей все космы повыдирала. И уши бы эльфийские заостренные пообрывала, чтобы знала, как знакомых предавать. Мои кровожадные раздумья прервались, когда я случайно бросила взгляд на Гвория. Он едва держался в седле. С моего места было отчетливо видно, как болезненная гримаса то и дело искажала лицо Гвория, и он кусал губы, пытаясь сдержать стоны. Зеленая паутина безжалостно впивалась в тело Гвория, заставляя его сидеть ровно, но было понятно, полуэльф находится на грани обморока. У Шерьяна с Рикки дела обстояли намного хуже. Моего работодателя везли перекинутым через седло, словно куль с картошкой. На миг у меня зародилось страшное подозрение, а жив ли он вообще. Но я поспешила успокоить себя. Своими же ушами слышала, Шарьянам нужен, чтобы открыть круг. Значит, до завтрашнего полудня его жизни ничего не угрожает. Может, и к лучшему, что он сейчас без сознания. По крайней мере, не видит, как обращаются с его сыном. В светлых глазах Рики не было ни намека на какие-либо чувства или осознание происходящего. Только глухое, беспросветное отчаяние. Чернее самой страшной ночи. Юноша неожиданно дернулся, словно почувствовав мой взгляд. Жадно зарыскал глазами в чащобе. Я распласталась по земле, стараясь слиться с ней. Только этого мне не хватало. Но Рики и не думал выдавать мое присутствие. Он просто посмотрел прямо на то место, где я пряталась. Его губы шевельнулись в беззвучной просьбе. «Помоги!» – разобрала я. Тут же ближайший храмовник небрежно дернул цепь, которая вела к шее юноши. Рики захрипел, хватаясь за горло, будто серебристо-белый металл, своим прикосновением доставил ему невыносимую боль. И вновь уставился перед собой бессмысленным пустым взглядом. Давно уже скорбная процессия миновала меня, удалившись в поле, но я никак не могла заставить себя подняться. Лапы тряслись и подгибались. В голове было пугающе пусто. Я просто не понимала, что делать дальше. Бежать некуда. Все равно поймают. Ладно, если просто убьют. Так ведь нечто намного худшее сотворят. Просить помощи? У кого? Запретные гильдии могли бы вступиться за хорошую плату, но они просто не успеют добраться от Мечера. Даже давний уговор с главой наемников не поможет. У Мария довольно времени, и чтобы закончить дела с Рики, и чтобы поймать меня. Да, но вот предупредить друзей все равно надо. Пусть знают, что в скором времени в здешних краях станет весьма жарко. С этими мыслями я одним коготком осторожно подцепила кожаный шнурок, висящий на шее. Пожалуй, это была единственная вещь, которая способна пережить на мне превращение. Спасибо, папенька некогда постарался. Шнурок с жалобным треньканьем разорвался, и мне на лапу упала маленькая медная монетка. Достаточно незаметная, чтобы не привлекать лишнего внимания, и достаточно мелкая, чтобы на нее в совсем крайнем случае не позарились грабители. А теперь самое сложное – постараться как можно более сжато и подробно изложить ситуацию. В таких делах малейшая крупинка информации на вес золота. Поэтому сосредоточься, Тефна. Я закрыла глаза и монотонно забубнила, пытаясь за неполную минуту выложить все, что узнала о планах Мария. Монетка нагрелась от моего дыхания и засветилась мягким багровым огнем, словно раскалившись до красна. «Ежели что, не ищи меня», – выдохнула я и крепко сжала когтистую лапу, пережидая краткий миг боли, когда медный кругляшок впился острыми краями в кожу. А потом откинула монетку прочь, уже не обращая внимания, как она завертелась на месте, ярко вспыхнула и исчезла. «Все, теперь я могу быть уверена, что в Мейчере Мария встретят подобающим образом», если, конечно, он рискнет туда заявиться. Оставалась самая малость – решить, как все-таки поступить мне. Покорно сложить лапки и ждать, когда за мной придет демон. Бросить все и бежать, как не бегала никогда ранее в самоубийственной попытке спастись. Или отправиться к кругу мертвых и уже на месте определиться. Храмовники находятся в полной уверенности, что я малодушно скрылась. Быть может, мне удастся хоть как-нибудь помочь остальным. В крайнем случае, вызову кого-нибудь на поединок. Все равно уж лучше смерть, нежели то, что мне уготовано. Такими грустными мыслями я наморщила нос и принюхалась, отыскивая ближайший родник силы. Крупный источник не нужен, маг из меня все равно никудышный. Пополню запас и вперед. Искомая обнаружилась в нескольких десятках шагов вглубь леса. Я зарылась мордой в теплую сочную траву, жадно впитывая всем телом энергию земли. Жаль, что о еде на время придется забыть. Сейчас не до жиру, быть бы живу. На полное брюхо все равно тяжело бежать. Последний раз, печально подумав о своем деле, которое теперь вряд ли доведется открыть в гномии столице, я поджала хвост и неторопливо потрусила на юг. Именно в ту сторону, откуда ветерок доносил все более настойчивый запах смерти. Надеюсь, завтра к нему не примешается аромат свежей крови. Люблю быстрый бег, особенно когда находишься в зверином облике. Пребывая в человеческой ипостаси, тяжело наслаждаться такой физической нагрузкой. То в боку заколет, то горло спазмом перехватит, то ли дело, когда ты в теле кошки. Дорога мягко льнет к твоим лапам, ластится, словно несмышленый котенок. Ветерок оглаживает шкуру, ласково теребит уши, словно пытаясь шепнуть тебе что-то по секрету. И можно представить себя беспечной свободной птицей. Ни волнений, ни опасений, ни обид. Только ты и узкая проселочная дорога. Пахучее разнотравье сливается в яркие цветные полосы перед глазами. Лапы едва притрагиваются к земле и вновь отталкиваются, посылая тело в краткий полет. Кажется, что так бежать можно вечность, не задумываясь о том, что оставила позади. Едва эта мысль мелькнула в голове, как я оступилась и сразу же сбавила ход. Так, а это уже опасно, надо немного передохнуть, иначе и впрямь из звериного облика потом не выберусь. Так и буду мыкаться кошкой неприкаянной, пока окончательно себя человека не забуду. Я неспешно трусила по обочине дороги, напряженно поводя ушами на малейший шум. Никого, словно все вымерло в окрестностях. Ни зверя, ни птицы, только мелкие бестолковые мыши шуршат глубоко под землей, опасаясь лишний раз выглянуть на поверхность. Интересно, почему? Неужто чуют, что грядет нечто страшное? И людей нет, хотя это и к лучшему. Только не хватало мне сейчас с каким-нибудь деревенским охотником встретиться или малышню до полусмерти испугать. Видок в данный момент у меня уж больно неприглядный. Шерсть вся грязная от пыли, на пасти белая пена неаппетитными клоками висит, а в глазах зеленая ярость. Эх, вымыться бы сейчас, перекусить хорошенько, да с друзьями за бокальчиком хорошего вина посидеть. Что ж меня вечно на приключения тянет?